Глава 26. Быть может, Линда Вильберг уже была мертва. Этого я в точности, разумеется, не знал. Однако втайне надеялся, что на этот раз мне удалось пусть только на шаг, но все-таки опередить убийцу. Ведь я не только отыскал его гостиничный номер, для чего бы он его не использовал, но и сумел продвинуться немного вперед в вопросе установления его личности. Найденный мной экземпляр медийной шлюхи был подписан, так что с большой долей вероятности можно предположить, что это та самая книга, на которой я только вчера оставил свой автограф. То есть убийца был тем самым человеком из читательской очереди. Несмотря на то, что мое предположение основывалось лишь на найденной мной книге с автографом и паре солнцезащитных очков, я был полностью убежден в своей правоте. И хотя ничто из этого не указывало на какого-то конкретного человека, то есть мой план оставить улики против него в 102 номере, где находился Вернер, провалился, я не был разочарован. Ведь теперь я, по крайней мере, знал, где он остановился, и первым моим порывом было дождаться его здесь. Я застану его врасплох и самостоятельно задержу. В какой-то момент мне пришло в голову, что стоило бы связаться с полицией, чтобы к моменту появления убийцы они устроили ему засаду. Однако в таком случае непременно пришлось бы все им объяснить, в том числе и то, как удалось найти эту комнату. Разумеется, вовсе избежать объяснений не удалось бы и в том случае, если бы я сам схватил убийцу. Однако тогда преступник был бы, что называется, налицо, и это обстоятельство сделало бы мои аргументы более вескими. Но ждать я не мог. Слишком многое было поставлено на карту. Вполне вероятно, что он уже вышел на Линду Вильберг, и если я не использую свое преимущество, то могу не успеть предотвратить ее гибель. Пусть Линда и не относится к числу самых дорогих мне людей, однако смерти она не заслуживает, тем более той, которая была описана мной в «Медийной шлюхе». В романе «Медийная шлюха» рассказывалось о серийном убийце, жертвами которого становились телеведущие женщины. Преступником двигала слепая ненависть к заполонившим телеэкраны и обожествляемым публикой гламурным личностям, которые из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать собственный артистизм. Они взирают свысока на всех окружающих и ведут себя совсем не так, как обычные люди, способные чувствовать любовь, ненависть и боль. Убийца считает своим долгом заставить их понять, что они также живут в реальном мире и ничем не отличаются от остальных. Чтобы убедить их в этом, он заставляет их ощутить страдания, причем непременно физические, в результате которых все они погибают. Одна из жертв маньяка, ведущая передачи Ликс, посвященный обзору книг, является точной копией Линды Вильберг во всем, за исключением цвета волос, его я все же решил изменить. Подобно другим несчастным, она погибает от пыток, которые в каждом конкретном случае имеют непосредственное отношение к соответствующей телепрограмме. Так, ведущую программы о кулинарии убийца сварил заживо, ведущую передачи о садоводстве закопал в огороде, предварительно искалечив с помощью различных предметов садового инвентаря. Теледива из Ликс погибает в своей гримерной после ряда изощренных пыток, орудием которых служат обыкновенные книги. По мере развития сюжета полиции удается выявить взаимосвязь всех этих преступлений, и за телеведущими устанавливается неусыпное наблюдение. Однако это лишь подхлестывает убийцу. Оказывается, эти журналисты столь важные персоны, что обычные люди вынуждены их защищать. По его мнению, сейчас как никогда важно заставить их спуститься с небес на землю. В заключительной сцене романа убийца захватывает целую телестудию и убивает двух ведущих в прямом эфире. Тем не менее, главному положительному герою, находчивому и смелому ассистенту продюсера, удается заманить злодея в западню, где он путается в высоковольтных телевизионных кабелях и гибнет, поджаренный электрическим током. Прежде чем покинуть номер отеля «Бунг-Ин», я аккуратно вернул все найденные мной предметы на их прежние места. Подойдя к двери, я остановился и еще раз внимательно осмотрел комнату. Вроде бы все выглядело так же, как полчаса назад, когда я вошел сюда. Принесенные мной постельное белье и полотенце я положил перед дверью одного из номеров дальше по коридору, после чего спустился по лестнице в вестибюль. Администратор сидел, развернувшись спиной к холлу, и смотрел по маленькому переносному телевизору какой-то футбольный матч. Я тихонько положил ключ-карту на стойку и, никем не замеченный, выскользнул из дверей отеля. На улице начался дождь. Над крышами зданий клубились серые тучи. Мощные порывы ветра заставляли редких прохожих сжаться к стенам или, согнувшись в три погибели, пробираться навстречу дождю, держа перед собой трепещущие зонтики. Не обращая внимания на хлещущие по щекам струи, я дошел до центрального вокзала и начал пересекать его огромный сводчатый зал, лавируя между многочисленными киосками, сэндвич-барами и людьми, которые, словно сговорившись, путались у меня под ногами. Найдя телефон-автомат, я позвонил Финну. Я был уверен, что у него есть номер Линды Вильберг. Финн не отвечал. Я представил себе, как он беседует с каким-то книготорговцем, косится на дисплей своего мобильника и, видя, что номер ему незнаком, не берет трубку. Закончив разговор, я направился к главному входу в вокзал. Там я плюхнулся в первое попавшееся такси и велел шоферу отвезти меня в форум. Вероятно, я был единственным человеком во всей Дании, не имеющим мобильного телефона, и все мои знакомые не уставали ругать меня за это. Даже Бьярне несколько лет назад завел себе мобильник, и хотя он никогда бы в этом не признался, теперь уже не мыслил себе жизни без него, в отличие от меня. Я оценил возможность внезапно исчезнуть, скрыться ото всех. Мне нравилось, что меня никто не может внезапно потревожить, что никому не надо рассказывать, где я нахожусь в данный момент. На самом деле, у меня в жизни крайне редко возникали ситуации, когда отсутствие мобильного телефона ощущалось особенно остро. Одна из них сложилась сейчас, когда я направлялся в такси к форуму. Мне казалось, что мы движемся крайне медленно. Движение в центре и вправду было весьма оживленным, и мы больше стояли, чем ехали. Невозможно было предугадать, была ли Линда Вильберг в настоящий момент на ярмарке. И я начал продумывать, что именно скажу ей или Финну, если мне придется выпытывать у него ее номер. Выставочный зал был до отказа забит людьми. Пожалуй, еще более плотно, чем центр города транспортом. Мимо меня нескончаемой чередой плыли различные лица, которые для меня имели одно несомненное сходство. Это не были лица ни Финна Гельфа, ни Линды Вильберг. Около стенда издательства «Зайцай» я увидел Финна, разговаривающего с тремя мужчинами в строгих костюмах. Увидев меня, он сразу же призывно замахал рукой. И когда я подошел, представил меня своим собеседником. они принялись наперебой поздравлять меня с блестящими отзывами на мой новый роман в прессе. Я пропустил мимо ушей их имена и род занятий, изобразил как мог приветливую улыбку, пожал потные ладони и поблагодарил. Красноречиво мотнув головой, я сигнализировал Финну, что хотел бы поговорить с ним наедине. Он кивнул и жестом дал понять, что через 2 минуты освободится. Стенд был забит посетителями. Некоторые из них посматривали в мою сторону. У меня возникло ощущение, что еще немного, и они всей толпой набросятся на меня. Единственным человеком, способным меня защитить, был Финн. Так что далеко отходить от него не стоило. В то же время я чувствовал, что не сумею долго стоять здесь, привлекая всеобщее внимание. Я боком протиснулся в помещение за стендом. К счастью, здесь никого не было. Пиво в установке закончилось. Я вынужден был с сожалением констатировать данный факт, когда подставленный мной стакан с сердитым шипением наполнила сплошная густая пена. Правда, под столом стоял запасной бочонок, однако я абсолютно не представлял себе, как его заменить, и с такой силой швырнул стакан в мусорное ведро, что он выскочил оттуда и закатился в угол. Пару минут я мерил шагами крохотную комнатку, затем опустился на стул и уткнулся лицом в ладони. Пытаясь не вслушиваться в непрерывное жужжание голосов, долетавшее сюда из зала, я на мгновение пожалел, что у меня нет слухового аппарата. Звук можно было бы уменьшить или же совсем выключить. Прикрыв глаза, я попытался сосредоточиться на хаотично возникающих в моем сознании картинах. При этом старался ни о чем не думать. Вскоре это действительно помогло. Посторонние звуки, действовавшие мне на нервы, практически перестали тревожить. Не знаю, сколько времени я просидел так. Внезапно я ощутил, как мне на плечо легла чья-то рука. «Да ты никак заснул?» — со смехом сказал Финн. — Ну ты даешь! Заснуть посреди такого гвалта! Это ж какой талант надо иметь! Задремал на секундочку. Финн снова улыбнулся. — Окей, проехали. Внезапно он посерьезнел. — Слушай, Франк, а ведь ты опоздал. Вернее, это даже и опозданием-то не назовешь. Просто не явился, и все. Ты вообще помнишь, что с утра должен был раздавать автографы? Я неохотно кивнул. «Я потому с утра и звонил», — продолжал Финн. «Ты сказал мне, что едешь, черт возьми, старик. Ведь мы же договорились. Что с тобой?» Я почувствовал, что начинаю закипать. О каких договорах может идти речь, когда люди вокруг меня погибают, как будто я разносчик смертельного вируса? Я вскочил, очевидно, слишком резко, ибо голова у меня внезапно закружилась, и я даже слегка покачнулся. «Эй, старик, ладно, ладно», — сказал Финн и поспешил поддержать меня под локоть. «Не переживай, все в порядке». «Мне необходимо найти Линду Вильберг», — сказал я, пристально глядя на него. «Прямо сейчас». Финн задумчиво посмотрел на меня. «Уверен, что тебе это действительно надо?» «Она в опасности», — сказал я. — И я о том же, — подхватил Финн. — Может, сначала выспишься как следует? Похоже, тебе это сейчас не повредит. Я покачал головой. — Ты не понимаешь. Линде Вильберг на самом деле угрожает реальная опасность. Финн тяжело вздохнул. — Честно говоря, я надеялся, что ты уже остыл. — Ну да, согласен. Она сука и перегнула палку в этом интервью. Но поверь, будет только хуже, если ты схлестнешься с ней теперь. Ведь она этого и добивается. Только и ждет, чтобы ты вышел из себя, наделал глупостей и попал на первые полосы газет. — Да тут дело вовсе не во мне, — сказал я. В горле у меня пересохло, и я с трудом выдавливал из себя слова. Быть может, еще и потому, что все это напоминало низкопробный бульварный роман. Существует некто. Не я. Кто пытается ее уничтожить. Я положил руки Финну на плечи и пристально посмотрел в глаза. Убить ее. Несколько мгновений Финн мерил меня взглядом. Затем его губы расплылись в широкой улыбке, которая, впрочем, моментально погасла, когда он увидел, что я отнюдь не разделяю его шутливого настроения. «Кто-то пытается убить Линду Вильберг», — задумчиво повторил он. «Ты думаешь, это тот самый человек, что затеял весь этот спектакль в Гилле-Лае?» Я кивнул и убрал руки с плеч Финна. «Мне надо предупредить ее». «А с чего ты взял, что ей угрожает опасность?» «Долго объяснять», — сказал я. «Так у тебя есть ее номер?» Финн сокрушенно покачал головой и добавил. «Все же я считаю, что тебе необходимо выспаться, Франк. Понимаю, это убийство тебя потрясло. Однако постарайся не сваливать все в одну кучу. Номер». Он полез во внутренний карман пиджака и достал мобильный телефон. «Только помни, я тебе его не давал», — сказал он, перебирая кнопки. Продиктованный Финном Гельфом номер телефона Линды я записал в блокнот. «Почему бы тебе просто не выспаться и не пойти вечером на банкет?» — сказал Финн мне вдогонку, когда я уже повернулся, собираясь уйти. «Линда банкетов не пропускает. Там бы и переговорил с ней обо всем за кружкой пива в баре. Черт возьми, мы ведь все взрослые люди!» Я посмотрел ему в глаза. «Стало быть, ты мне не веришь?» Финн отвел взгляд. «Ты становишься все более и более странным, обосновавшись у себя на севере этаким отшельником», — заметил он. «Постарайся снова привыкнуть к обществу. Почаще бывай на людях. И главное, не волнуйся ты так, Франк, черт тебя подери, веди себя поспокойнее». «Я пытаюсь предотвратить убийство женщины, а ты говоришь мне, чтобы я вел себя поспокойнее». «Да ведь ты, Франк, и сам ее, помнится, уже уничтожил. Мне казалось, медийная шлюха доставила тебе полное удовлетворение. Вообще говоря, именно я устроил тебе тогда этот небольшой сеанс терапии. Мне пришлось платить за то, чтобы ты мог дать выход своему раздражению, хотя я с самого начала знал, что все кончится провалом». Финн взял меня за руку. «В конечном итоге так все и вышло». Я рассмеялся. «Так ты считаешь, что это ты оказал мне услугу? Знаешь ли, Фингельф, уж если здесь кто-то кому-то должен, то это ты мне». Я уперся ему в грудь указательным пальцем. «Это я сделал тебя богатым. Благодаря мне твое издательство стало преуспевающим предприятием, а ты вышел на международный уровень в области книготорговли. Не будь меня, ты был бы сейчас никем. Издательство давно бы прогорело. И книги бы ты видел в лучшем случае, если бы устроился продавцом в книжный магазин». Финн не отвечал. Он лишь молча смотрел на меня, и в глазах у него было такое изумление, как будто я заговорил с ним по-китайски. Протиснувшись мимо него, я покинул тесный закуток. Он, наконец, попытался что-то возразить и окликнул меня, прося вернуться, однако я его уже не слушал. Телефоны-автоматы помещались в вестибюле, однако я чувствовал, что сначала должен что-нибудь выпить. С трудом прокладывая себе дорогу, я направился к бару в дальнем от выхода углу огромного зала. Все столики здесь были заняты, так что я просто пристроился к стойке и заказал себе пару бокалов пива. Первый я выпил залпом. Сидящие рядом посетители начали шушукаться, но мне было на них наплевать. С бокалом номер два я расправился гораздо медленнее. Между тем раздражение, вызванное разговором с Финном, все еще не прошло. Какого дьявола? Кем он, собственно говоря, себя воображает? Чувствуя, как постепенно пивная горечь начинает заглушать горечь обиды, я пошел к вестибюлю. Достав из кармана блокнот и горсть мелочи, я набрал номер Линды Вильберг. Вместо нее отозвался автоответчик. Я повесил трубку, выждал пару минут и позвонил еще раз. Результат был таким же. После четвертой безуспешной попытки связаться напрямую с Линдой, я, наконец, сдался и наговорил ей сообщение на автоответчик. «Алло, Линда? Это Франк, Франк Фернс. Я звоню, потому что ты находишься в большой опасности. Это довольно сложно объяснить. Дело в том, что меня преследует некий убийца, который совершает преступления, описанные в моих книгах, и вот теперь... Словом, похоже, очередь дошла до тебя. Знаю, это, вероятно, звучит дико, но сделай мне одолжение, позаботься, чтобы рядом с тобой всегда был человек, который смог бы тебя защитить, или уезжай куда-нибудь, где ты будешь в безопасности». Я сделал паузу и осмотрелся по сторонам. Поток посетителей по-прежнему не иссякал. В гардеробе царило настоящее столпотворение. Мне пришло в голову, что все это совершенно не вяжется с только что оставленным мной на автоответчике сообщением. «Обещай, что будешь соблюдать осторожность. И еще, Линда, прости меня».